Джо вытер лицо рукавом. «Ты должен держать язык за зубами», — предупредил он. «Старик Дратен и сам спятит, если это выйдет наружу». Хини поднял брови. «Плохи были бы тогда мои дела», — сказал он с ухмылкой. «Вот уж не хотел бы, чтобы Дратен попал в переделку. Чертовски не хотел бы». Джо с опаской поглядел во все стороны. Кругом было темно и тихо. Он проговорил хрипло. «Она связалась с плейбоем». Хинни уперся в Джо недоверчивым взглядом. «Какого черта ты мне это лепишь? Связь с плейбоями не делает женщин сумасшедшими». «Ага», — Джо прищурил глаза. «Ну, так этот парень и довел ее до безумия. Он был извращенец, этот парень. Потому что я слышал, он был настоящий негодяй. Однажды вечером он зазвал ее на свою квартиру и всякое с ней вытворял. Я не могу сказать тебе, что он делал, но можешь мне поверить, он обошелся с ней жестоко. Она выбежала оттуда голая, с диким воплем, и врезалась в полицейского. От нее страшно воняло. Коп задержал и этого парня, и его собаку». «Его собаку?» — переспросил Хинни. Джонни ловко заерзал. «Ага, у него была собака величиной со слона», — он понизил голос. «Я полагаю, собака и довела ее до безумства». Хинни откинулся назад. «Черт!» — вырвалось у него. «Вот как было дело. Они привели ее домой и ничего не могли с ней поделать. Она лишь сидела, нахохлившись, и не говорила ни слова. Я полагаю, старому Дратену пришлось нелегко. Потом она начала пьянствовать. Ей понадобился мужик». Джо покачал головой. «Плохие пошли дела. Они держали ее под замком, подальше от мужиков. Но однажды на нее напал один из шоферов старика, будучи изрядно под парами. Конечно, она его поощрила. После этого они упрятали ее в частный приют». Джо содрогнулся. «Она становится дурной, когда добирается до мужика. Она расправилась с ним. У этой дамы чертовский способ расправляться с мужиком. Когда она расправляется с ним, она расправляется с ним как следует». Хинни уже не слушал. Он строил планы. «Черт, совсем простая схема. Надо всего лишь отвести эту дамочку к ее папочке, намекнуть старику обо всем этом, и он будет иметь легкий заработок до конца своих дней». Он повернулся и посмотрел на Джо. «Ну и вонь», — сказал он. «Я не поверил ни одному слову. Давай, выметайся и топай пешком». «Ты двуличный сукин сын!» — яростно выкрикнул Джо. «Пошел вон, простофиля!» — злобно оскалился Хинни. «Убирайся, или я тебя пристрелю». Джо поколебался. Потом открыл дверцу и вылез на дорогу. Хинни пересел на место водителя и завел машину. «Успокойся, приятель», — бросил он на прощание. «Тяжело будет только первые 10 миль». Покинув Джо, что-то яростно кричавшего ему вслед, Хинни ехал некоторое время в прежнем направлении. Затем он свернул с шоссе на грязную дорогу. Проехав несколько миль, он решил, что теперь можно остановиться. Он отодвинул панель и просунул голову в салон. «Эй, мисс Дратен!» — позвал он. «Я полагаю, теперь вы в безопасности». Она соскочила с койки и подошла к нему. На ней был темный вязаный костюм, юбка и жакет. Хинни осмотрел ее фигуру. Он подумал, что эта дама, конечно, заслуживает внимания. Один ее фасад чего стоит. «Вы хотите сказать, что я могу уйти? Я больше не увижу этого ужасного карлика». Хинни ухмыльнулся. «Это так, детка. Я отвезу вас назад к вашему папе, как только вы дадите мне свой адрес». Она посмотрела на него, все еще не веря. «Я вас не знаю. Кто вы такой? Я все еще ужасно напугана». Ее темные глаза смотрели в его глаза, и он внезапно захотел ее так, как никогда прежде не хотел ни одну женщину. Ему захотелось прикоснуться к ней и притянуть ее к себе. Ему захотелось ощутить, как ее мягкость поддается ему. Он окинул ее раздевающим взглядом. Предположим, она сумасшедшая, но это его не остановит, не помешает проявить к ней интерес. Она не сможет устроить с ним что-нибудь такое. Он был уверен в своей физической силе. Если она взбесится, он сможет постоять за себя. Ему страшно захотелось выпить. Запрокинув кувшин, он сделал долгий глоток. Напиток добавил ему храбрости, в чем он очень нуждался. «Пропади все пропадом», — подумал он и вылез из кабины. Он обошел карету скорой помощи, все еще с кувшином в руке. Какое-то мгновение он еще колебался, а потом отодвинул задвижку задней дверцы и повернул ручку. Дверца открылась, и он забрался в салон. Она молча подошла к нему. У нее были медленные, почти ленивые движения. Он увидел, как двигались под шерстяной юбкой ее округлые бедра. Он стоял у дверцы и смотрел на нее. Внезапно у него пересохло в горле. «Черт, эта дама потрясающе хороша! Тут не может быть ошибки, просто великолепно!» Он отступил в сторону и потянул дверцу на себя. Она закрылась со слабым щелчком. В салоне было тесновато. Хинни предложил: «Садитесь, детка, и давайте познакомимся». Она заметила у него в руках кувшин. «Что это?» — спросила она. Хинни сел и поставил кувшин на колено. «Яблочное бренди», — сказал он, пристально наблюдая за ней. Она села рядом с ним и положила руку на кувшин, как раз над рукой Хинни. «Яблочное бренди?» — повторила она. «Правильно». Хинни передвинул свою руку выше по кувшину. На мгновение их руки соприкоснулись. Он ощутил прохладу ее кожи. Она расчетливо убрала руку и положила ее себе на колени. Хинни перевел дух. Он собирался задать ей работу, даже если она будет орать во все горло. Она улыбнулась ему. У нее оказалась очень милая улыбка. «Я никогда раньше не пила яблочного бренди. Симпатичное название, не правда ли?» Рот Хинни скривился в напряженной усмешке. Он встал и подошел к небольшому умывальнику. Он взял стакан, тщательно его помыл и наполнил из кувшина. «Ладно, если она сумасшедшая, ее так тянет к выпивке, он рискнет и проделает свой эксперимент. Чем дольше он находился с ней, тем меньше думал о предупреждении Джо».